Глава вторая. Несколько ранее. Я так долго ждала этого момента, мне кажется, всю сознательную жизнь. И, наконец, он настал. И я держу в руке заветный конверт, определяющий мою дальнейшую жизнь. Да-да. Хотя родители считают иначе, но я-то знаю, что если меня примут в Академию Высшей Магии Сердиледжио, то передо мной откроются все двери в будущее. Я смогу остаться в столице и не возвращаться к себе домой в наш уютный, но маленький городок, где практически ни у кого нет дара и все живут обычной жизнью. Мама мне еще год назад говорила: «Абигейл, ты совершеннолетие справляешь в этом году. Может, пора завязывать с учебой и магией? Пора жить обычной жизнью». Но я ее не послушала тогда. Лишь взяла себе лишний год на дополнительную подготовку, а сама устроилась днем работать в магазин отца для отвода глаз. А по ночам и выходным штудировала книги, чтобы пробиться в Сердиледжио. Ведь Сердиледжио – это мечта любого в нашем мире, кто родился даже с малой крупицы дара. Да, жизнь простых людей без магии, наполненной кучей удобств в наши времена. Хочешь связаться с человеком на другом конце страны? Держи телефон. Хочешь поехать в гости? Держи автомобиль. Но я не хочу так. Я не хочу забывать, что во мне есть нечто большее. Меня обучали в школе элементарным азам, только чтобы я не была опасна для окружающих. Основное же пришлось постигать самостоятельно. Поскольку Сердиледжио – это привилегированная академия для чистокровных магов, которые являются аристократами в черте каком поколении, где впитывают магию вместе с молоком матери. И я. Назревает логичный вопрос. С какого бока там я? А с такого, что этому древнему учебному заведению 10 лет назад пришлось пересмотреть свои снобские взгляды на жизнь и ввести программу для одаренных студентов, не аристократов, кто не может позволить себе отваливать кругленькую сумму денег каждый семестр, но кто обладает сильным развитым даром и умом. Учредители Сердиледжио долго сопротивлялись против такого мезальянса, но назревающие вокруг настроения всеобщего равенства, а также все большее распространение немагических технологий в повседневной жизни, заставили их сдаться. И у таких, как я, появился шанс. Итак, барабанная дробь. Проведу ли я ближайший год в Пикуена-Сити или же буду бродить по кампусу лучшего в мире заведения? Закрываю глаза. Руки дрожат. Ох, как страшно-то! Надрываю конверт. Делаю все вручную. Слишком страшно сейчас прибегать к магии. Достаю письмо, разворот и на счет три открываю глаза. Уважаемая мисс Эбигейл Листес, мы остались приятно впечатлены вашим эссе, а также результатами общего теста. Мы запросили характеристики с ваших прежних мест обучения и вновь остались довольны. В итоге приемная комиссия решила предоставить вам бюджетное место для обучения в нашей славной академии. Поскольку уровень вашего дара полностью соответствует нашим требованиям. Поздравляю! Ждем не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. Список необходимых вещей найдете ниже. Перечитываю еще раз. И не могу поверить. Меня приняли. Нет, не так. Меня приняли! Начинаю прыгать по лужайке перед домом. И все равно, что подумают соседи. Они и без того считают, что я немного не в себе. Резкий сигнал автомобиля заставляет меня дернуться от неожиданности и упасть. «Дочь, ты жива?» Из машины выбегает мой отец и спешит поднять на ноги. «Да, жива. Жива, не переживай». Принимаю вертикальное положение и отряхиваюсь от листвы. «Говорил я, что пора лужайку убирать». Привычно ворчит папа. «Это обязанность Джорджа». Тут же вскипаю я. «Зато ты можешь все сделать, просто взмахнув пару раз руками!» Парирует мой братец Джордж, появляясь из-за угла. «Магия вовсе не работает так!» «Да, я могу кое-что сделать сама по себе. Но на все есть свои формулы. У мага должен быть концентратор его энергии, через который он выпускает импульс силы на волю, как, например, в случае с волшебной палочкой!» Горячо поясняю я. «Смешно!» Ты прям как ведьму из мультфильмов будешь тогда. И веселиться, Джордж. Но погоди. У тебя ведь нет никакой палочки. Тебе ее не выдали, поскольку ты не проходишь дальнейшее обучение. Брат самодовольно смотрит на меня. Вот и нет. Еще как будет. Меня зачислили в Сардиле Джо. Куда тебя зачислили? Мама возвращается с работы и присоединяется к нам. Как всегда вовремя. Меня зачислили в Академию Сортиледжо. Уже не так уверенно повторяю я, ожидая реакции родственников. Все молчат. Брат смотрит неверяще, мать осуждающе, и только отец вдруг улыбается и обнимает меня. Поздравляю тебя, доченька.